Глава 14. Киселёв. Я с каменным лицом поздоровался и без приглашения прошел в коридор. Квартира удивила, не ожидал увидеть хорошее жилье. Зарплата помощницы была достойной, но не так, чтобы шиковать. «День добрый», — я протянул руку. Виктор ответил на рукопожатие и крикнул вглубь квартиры. «Евочка, к тебе пришли, ты скоро выйдешь из душа», — произнес парень и ехидно мне улыбнулся. Ева выбежала нам навстречу, наспех натягивая бесформенную футболку. «Привет, Лёня. Вить, тебе пора». Она переключила внимание с меня. Парень опешил. «В смысле, а как же фильм? У меня билеты». Он похлопал рукой по заднему карману джинсов. «Прости, но...» Она подбирала слова, немного покраснела и старалась не смотреть на меня. Пока я по-хозяйски раздевался, вешал куртку. Вера Викторовна просила доделать отчет. Я принес документы. Я тряхнул бумажным пакетом, из которого доносился звенящий звук стекла. «Очень срочно. Завтра надо сдать». Виктор хмыкнул, посмотрел с разочарованием на Еву, а меня одарил порция презрения. «Лёнь, проходи на кухню». Я посмотрел в указанном направлении, но идти не торопился. А Ева тихо затараторила. «Это не то, что ты думаешь. Правда, никто не знает, но Киселёв мой брат». Виктор замер. Не спешил надеть куртку. Немного расслабился и позволил легонько чмокнуть девушку в щеку. «Хорошо, завтра увидимся». «Пока», — шепнула малявка в ответ. «Брат, ну-ну». «Ох, Евлампий, как тебе не стыдно врать, а?» Я громыхнул пакетами и принялся выкладывать их содержимое на стол. «Когда же мы с тобой породнились?» Ева моментально вспыхнула, услышав свое прозвище. «А не ты ли меня окружил братской заботой?» Злиться по-настоящему у нее не получалось. Было что-то приятное и привычное в этих перепалках. Я уже набрал воздуха в легкие, вспомнив о неродственном поведении, которое чуть не стоило мелкой девственности. Но вовремя смолчал. «Давай фужеры». «А чё ты обмывать?» — хмыкнула девушка. «Мои года, мое богатство. Или ты забыла?» Я прекрасно знал, что Ева помнила о дне рождения, так как утром кинула поздравительный стишок. Что-то про старость и немощность. Фужеры звякнули о стол. «Сейчас подарок принесу», — хихикнула малявка. «Это приятно, даже подарок есть. Вот». Она протянула полуторалитровую пластиковую бутылку из-под дюшеса с прозрачной жидкостью внутри. Я вскинул брови и с недоверием протянул руки. «Это что, святая вода? Решила от меня избавиться?» «Если бы я хотела избавиться, то уже брызгала в лицо. А это самогон дяди Гриша», — гордо заявила девушка. «Тащила на себе, тяжелый, а ты даже не оценил». Притворно надула губы и, схватив кусочек колбасы со стола, обиженно жевала. Я открыл пробку, слегка втянул парым, закашлялся и рассмеялся. «Вот спасибо. Вовек не забуду, что ты обо мне вспомнила, как о пьянице. Зачем столько-то? И ты бы завтра притащила его на работу?» Девушка пожала плечами и, схватив второй кусочек, пропищала. «С днем рождения!» Решив, что лучше момента не найти, я поставил подарок на стол и притянул девушку к себе. Поцеловал в макушку и смог сказать. «Спасибо». Ева не вырывалась, потерлась щекой о грудь, удобнее устраиваясь, но, опомнившись, отстранилась. «Что ты принес?» Она отвернулась, стараясь скрыть смущение. Достала приборы и разложила на столе. Я присел на стул и с довольной улыбкой перечислял. «Салаты, запеченное мясо, нарезка, фрукты, вино красное, как ты любишь, пирожные». «А сегодня точно твой день рождения?» — рассмеялась Евка. — «Почему ты пришел ко мне, не встречаешь с друзьями?» Я разливал вино по фужерам, пока девушка открывала контейнеры. «А почему ты выпроводила своего парня ради чужого мужчины?» «Это не ответ. И раз ты пришел, значит, что-то случилось. Ты разводишься?» «С чего ты взяла?» «Твоя жена ко мне приходила». Она сказала будничным тоном, раскладывая салат по тарелкам. «Я же просил тебя. Она угрожала?» Я занервничал. «Всё нормально. У меня ничего нет, чтобы что-то терять». Ева рассмеялась и пригубила вина. «За тебя». Я испытывал шок. Это маленькое создание так спокойно отнеслось к угрозам. «За тебя», — повторил я на автомате. «Почему она приходит ко мне? Я не понимаю». «Я не знаю. Сплетни». Ева отвела взгляд, сдержанно улыбаясь. «Ну да, коллектив-то женский». С коридора послышался шум открывающейся двери и отборная ругань. «Господи, даже дверь открыть нормально не можешь. И кто из нас ещё слепой?» Женский голос, не стесняясь, отчитывал кого-то. «Ева!» Малявка подскочила и побежала в коридор. «Вась, что случилось?» — спросила она. «Этот рукожоп мои новые очки раздавил», — надрывался незнакомый мне голос. «Вот прям в хлам, даже оплакать нечего. Отрастят 45-й и не смотрят под ноги, ещё и вздыхает». Я выглянул из кухни и наблюдал за происходящим. Высокая темноволосая девушка разулась и, аккуратно ступая вдоль стены, шла в комнату. «Ев, будь другом, у меня на столе лежит пакет с оптики. Отдай этому прекрасному криволапу, который лишил меня зрения», — попросила она. «Пусть офигеет от суммы и закажет такие же очки». «Слушай, я уже 100 раз извинился», — приглушённый мужской голос ответил недовольно. «Да-да, от твоих извинений при -7 сразу зрение восстанавливается», — ворчала соседка Евы. «Надеюсь, к среде сделаешь, если денег хватит». Парень молча выхватил пакет из рук Евы и пошёл к лифту. «Ты не видела мои линзы?» — брюнетка спросила ворчливо. «Стой на месте, сейчас принесу». Ева бегала туда-сюда, то задевая меня плечом, то наступая на ноги. Так и не изменилась. Грация картошки. «Спасибо, дальше я сама. Привет, Виктор!» — крикнула брюнетка в мою сторону. Ева, наконец, освободилась. «Соседка», — произнесла она, направляясь на кухню и присаживаясь за стол. «Точно. А мне показалось, что ты двойника бабули в молодости встретила», — предположил я. «Типун тебе на язык». Слышался шум шагов и ворчание. «Чтоб 3 дня ему икалось, и ещё 2 больно писалось». В кухню зашла девушка, легонько потирая веки. «О, а где Витёк?» «Я за него, Леонид», — весело представился я. Девушка вопросительно вскинула брови. «Василиса, так куда труп дели? Только не говори, что у меня на балконе лежит», — поинтересовалась, вынимая из холодильника 2 упаковки творога. «Вась, какой труп?» — уточнила Ева. «Витька, там же твоя рубашка вся в крови замочена. Признавайтесь, вы его порешили?» Она выкладывала творог в глубокую миску и заливала йогуртом. «Я бы его сама скоро чикнула, нудный, как церковная проповедь». Я довольно похрюкивал фужер с вином, периодически прикусывая сыром. «Это я сок вишнёвый на себя опрокинула», — призналась малявка. «Жаль, была надежда избавиться от этого нудика», — Василиса гнусаво протянула последнее слово. «Хорошего вечера. А меня ждут сиськи и драконы навсегда. Карлик, непотребство, песня льда», — пропела девушка. «Леонид, приятно было познакомиться». «Взаимно, Василиса». Я поднялся и изобразил поклон. «Я в восторге. Вы так похожи на бабулю Евы. Милейшая женщина». Вася крякнула, откашлялась. «Он мне нравился больше, когда молчал». Девушка взяла тарелку и гордо вышла из кухни. Ева изменилась за последние несколько лет, приобрела уверенность, и это было заметно. Но не растеряла лёгкость характера, честность, доброту. Малявка громко рассмеялась. «Ты нажил кровного врага», — предупредила она. «Проверю обувь перед уходом. Ещё вина будешь?» «Давай». Вечер пролетел незаметно и приятно. Я уходил домой довольный. «Ева». К своему стыду о Викторе я вспомнила лишь на следующее утро, когда столкнулась с ним в лифте. «Привет». Я встала на носочки и поцеловала мужчину в щёку. Витя хмурился, всё же обижается, но отталкивать не стал. «Как отчёт?» — спросил он с издёвкой. «Нормально, успели». На 5-м этаже в кабинку влетел довольный Киселёв с шоколадкой в руках. Растолкав впереди стоящих, пробрался к нам, сунул шоколадку мне в руки и звонко чмокнул в щёку. «Евгешка, хорошего тебе дня!» Он взглянул на Виктора и добавил. «Это я по-братски угостил. Любит мелкий шоколад. Не могу устоять, чтобы не баловать сестра же, младшенькая». «Что ты несёшь?» Смеясь, я спросила шёпотом мужчину и хорошенько ткнула его локтем. Виктор с недовольным лицом отвернулся и смотрел прямо перед собой, игнорируя и меня, и Киселёва. «Ничего особенного, только любовь в массы», — ответил Киселёв. «А остались ещё массы, которых ты не любил?» Я заразилась от него хорошим настроением. «К сожалению, да, но я это скоро исправлю», — пообещал Лёня. Лифт прибыл на нужный этаж, я выскочила и направилась в свой отдел. Уже почти все девочки были на своих рабочих местах, я поздоровалась с коллегами и села за стол. «Я теперь обязательно попытаюсь счастье», — произнесла Наталья. Я подняла вопросительно брови, глядя на разгорячённую девушку, поправляющую прядь волос, выбившуюся из гладкой прически. «Это ж какой мужик пропадать будет?» «Я что-то пропустила?» «Не думаю, что он пропадёт. Тут кроме тебя столько желающих будет», — донеслось в ответ. «Да что случилось?» — спросила я у Любаши. «А ты не знаешь?» — подруга спросила изумлённо. «Начальник финансового разводится. Алёнка сегодня в чат писала, подслушала телефонный разговор. Через неделю Леонид Евгеньевич будет свободен. Вот сплетница». «Если так дело пойдёт, они Киселёва около здания суда ожидать будут. Не успеет печать в паспорте просохнуть. Погибнет под любовным натиском». Новость о Киселёве разнеслась по компании с пометкой «Срочно». На обеденном перерыве за столиком, занимаемым бухгалтерией, только и стоял разговор о будущем статусе «Холостяк». Казалось, если бы сейчас улетели инопланетяне и кроваво поедали людей, красочно раскидывая вокруг обглоданные конечности, никто бы и не заметил. Я лениво ковырялась в порции лазаньи, когда в очередной раз услышала вопрос. «А почему они разводятся?» Я только закатила глаза в пятый раз одно и то же. Я слышала, она ему изменяет. «Нет, это он ей изменяет. Все знают, какой его супруга скандал устроила, пытаясь любовницу вычислить». Не поднимая головы на говорящих, я ляпнула. «Да импотент он». На меня обратили внимание все сидящие за столом и некоторые за соседним. «Да не может быть. Бред, все знают, что он бабник», — возмутилась самая ярая фанатка Киселёва. Я не поняла, зачем ляпнула эту глупость, но отступать не собиралась. «Раз уж врать, то до конца. Хотите — верьте, хотите — нет», — произнесла я безапелляционно и смогла проглотить кусочек лазаньи. Тишина за столом и пытливые взгляды, направленные на меня, только распаляли аппетит. «А ты откуда знаешь?» — раздался недоверчивый голос. «Так мы росли вместе». Я проживала следующий кусок. «Киселёв — мой дальний родственник. Надо приводить убойные аргументы, чтобы точно поверили. Он уехал из родного посёлка, потому что... Задумалась на пару секунд. Не выдержал позора. О его проблеме узнали все. Вы же понимаете, как разлетаются сплетни в крохотном городке. «Тут чихнул», — я указала на стол, за которым мы сидим. «А там уже все знают». Махнула в сторону дальнего угла. «Жуть». Я склонилась и зашептала, вынуждая коллег скопировать свою позу. «Моя бабуля раньше работала в поликлинике. Но вот тётя Вера, мама Леонида Евгеньевича, пришла за советом. Рассказала, что, ну, никак у её сына не складываются дела с женщинами». Я неопределённо покрутила руками в воздухе. «Вот совсем не складывается, совсем». Рассказала, что её сын уже и таблетки пил, и всякие народные средства пробовал. Травки заваривал, грецкие орехи ел, массаж во всяких местах, пил бобровую струю. Так вдохновенно я никогда ещё не врала. От представленной сцены многих скривило, и пара впечатлительных охнули. А я осушила стакан остывшего чая и обвела всех присутствующих серьёзным взглядом. И не так уж много и соврала. Тётя Вера и правда приходила за советом, когда у Киселёва воспалился глаз. Так что даже враньём назвать нельзя. Так, небольшое искажение информации. История принесла свои плоды. «А что, разве мужик без проблем будет ходить таким наглаженным? Он же всегда с иголочки. Если присядет на стул, обязательно потом расправит брюки и рубашку поправит. И укладка, волосинка к волосинке». Последовало нестройное протяжное. «Да». А я многозначительно покивала головой, продолжая поглощать обед. «Так и в нашей компании он ни с кем и никогда». «А ведь верно. — поддержал соседний столик. Я наблюдала со стороны и заканчивала уплетать лазанью. Довольная собой, запила ее любашенным чаем. Подруга оказалась самой впечатлительной и тарелку с салатом отставила в сторону.